Время проходило в тусклой, красной скуке. Руис сидел на пластиковом возвышении и пытался заставить свой мозг работать, но особых успехов не достиг. Остальные, казалось, впали в такую же летаргию, какую чувствовал он. Дальмаэра снова лег, видимо, уснул. Мальнех прислонился к стене. Лицо его ничего не выражало. В нескольких метрах от него Гундер и Низа разговаривали тихими голосами, и Руис удивился, что у них нашлись общие темы для разговора. Кок Эндиукс оставался тихим и неподвижным в своей странной коме. Руизу пришло в голову, что еще никогда он не был столь близок к смерти, но даже в этой мысли не было того, что могло бы вывести его из ступора. Он стал думать об этом, но мысли текли медленно. Наркотики? Поле подавления умственной деятельности? Временная усталость? Все это, казалось, не имело особого значения. Если бы он только смог стряхнуть с себя паутину, которая плотным коконом обернулась вокруг его мозга. По холлу пронесся топот ног в сапогах, подкованных сталью. Он раздавался гораздо громче, чем шлепание босых ног. Руис посмотрел вверх и увидел, что к ним приближаются два охранника в зеркальных костюмах. Они остановились перед ним. «Пошли», — сказал один. Он поднялся на ноги, чувствуя головокружение. Охранники повернулись и пошли обратно. Руис поплелся за ними. Он прошел мимо Низы и посмотрел на нее. Она посмотрела в ответ. Глаза ее расширились. Прелестный рот задрожал. Она протянула к нему руку, но он уже прошел мимо, и пальцы ее миновали его руку на метр. Он не осмелился оглянуться. Охранники провели его к так называемому транспортному гробу, стальному ящику с мягкими ограничителями для рук и ног. Он подумал, не попробовать ли убежать как раз в тот момент, когда они попытаются затолкать его в этот гроб. Но мысли о голом человеке, чьи мышцы едва его слушаются, который попытается атаковать двух хорошо вооруженных людей в зеркальной броне, эта мысль показалась ему настолько нелепой, что рот его дернулся в улыбке, которой не помешало даже то, что на транспортном гробу захлопнули крышку. Он ждал во тьме гроба, а запах застарелого страха наполнял его ноздри. Чуть позже ящик дернулся и стал двигаться. Руис попробовал уловить перемену направления, попытаться понять, куда его везут. Но они много раз останавливались, и ящик крутился, так что Руис окончательно потерял ощущение направления задолго до того, как они прибыли на место. Он долго ждал в полной тьме, и ящик все не открывали. Наконец, он услышал лязг засовов, и ящик открыли. Свет залил его, глаза сразу заболели. Он прищурился и секунду спустя увидел, что в ящик смотрит лицо Геджеса с дружелюбной гримасой. «Руис Аав?» — спросил Геджес. «Мальчик для развлечений?» Что-то в манере языка сказало Руизу, что его маленькая хитрость разоблачена. Но у него не было выбора, как только играть эту роль до конца. «Да, сэр». «Тогда выходи», — сказал Геджес. Руис поплелся вперед, споткнулся, чуть не упав от слабости. Геджес поймал его руку в сокрушительные тиски. «Спокойно, Руис», — сказал он. Руис поднял глаза. Он был в маленькой роскошной комнате, мягко освещенной золотыми лампами, которые отбрасывали свет на белые стены из кварцита. Письменный стол из полированного медного дерева полностью занимал один угол комнаты. Он стоял по щиколотку в ковре из какого-то белого ворса, тоненького и нежного, как волосы младенца. Он посмотрел под ноги и вздрогнул. Может быть, это и были волосы младенцев? Геджес покачал головой. «Так нельзя. Вот-вот придет желтый лист, и ты должен соображать, что говорить». Он вынул маленький инъектор из кармана и прижал его к бедру Руиза. Почти сразу же Руизу стало лучше. Геджес выпустил его и отступил назад. Глаза радиориганца сверкали, и он показался Руизу воплощением внимательности и настороженности. Словно его никогда нельзя было застать врасплох. «Теперь вольно, Руис Аав», — сказал Геджес. Вот идет желтый лист. В дальнем конце комнаты, за письменным столом, вдруг скользнула в сторону дверь и вошла желтый лист. На ней был тот же самый комбинезон, но теперь ее украшением в ухе стала нитка крохотных нефритовых бусинок, с которой свисал черный опал, вырезанный в виде розы. Руиз взглянул в сторону, на Геджеса, и был поражен странностью лица языка. Эта сверхъестественная чуткость сосредоточилась и нашла свой фокус. Геджес, казалось, забыл про все на свете, кроме Гетмана. Глаза его засияли, волчьи черты лица осветились нечеловеческой концентрацией. У Руиза возникло впечатление, что он мог сделать все, что угодно, а Геджес просто не заметит, не сможет заметить. Руизу пришло в голову, что с каждой новой защитной адаптацией приходит новое слабое место. С другой стороны, если бы он сейчас попытался свернуть шею Геджесу, желтый лист уж наверняка это заметит, а тогда уже заметит и Геджес. Он встряхнулся. Неужели эти бессмысленные фантазии были результатом того наркотика, который Геджес ему вспрыснул? Даже если ему и удалось бы физически одолеть Геджеса, то желтый лист была, по крайней мере, столь же сильна физически, как и Руиз, и наверняка ее безопасность охранялась целым арсеналом автоматического оружия. «Желтый лист приветствует тебя, Руиз Аф», — сказал Геджес голосом слегка другим, нежели его собственный. Более трепетным, более высоким. Руис не знал, как по этикету следует поступать, поэтому он улыбнулся подобострастно, как только мог, и наклонил голову. Казалось, не отрывая взгляда от Гетмана, Геджес занес кулак и ударил Руиза Ава по затылку. Руис упал на четвереньки, мотая головой, чтобы глаза прояснились от ярких танцующих звездочек. Видимо, наркотик не до конца восстановил его силы. «На колени, чтобы приветствовать желтый лист», — сказал Геджес. Руис оглушенно кивнул, а сапог Геджеса поднял его с ковра, и он оказался на спине, сжимая руками ребра. «Надо говорить «да, хозяин», — сказал Геджес. Руис ответил «да, хозяин». Он подумал, как это они отмывают с ковра кровавые пятна. Ковер выглядел таким чистым. «Встать!» — сказал Геджес. «Да, хозяин», — ответил Руис. Попытался встать на ноги и обнаружил, что ему это удалось, невзирая на боль в ребрах. Он посмотрел на желтый лист и увидел, что она всматривается в него с таким же напряжением, с каким Геджес только что всматривался в нее. Однако ее внимание было ледяным, и в ее взгляде Руис почувствовал себя маленьким и незначительным. Руис смотрел на нее как можно униженней, но он чувствовал, что эта женщина его занимает. Что язык Геджес мог прочесть в этих ледяных глазах, в неподвижном лице? Какие странные деяния приказывала она выполнить этим отсутствующим выражением лица? Мог ли Геджес хоть раз ошибиться в интерпретации ее воли? И какие последствия это принесло языку? Его манера говорила о том, что это был человек, захваченный маниакальной страстью. Но сколько в ней было любви, а сколько ужаса? «Желтый лист спрашивает, ты утверждаешь, что ты мальчик для развлечений по имени Руис Аф? Это правда?» «Да, хозяин». Она улыбнулась жесткой улыбкой. Геджес сказал, «Желтый лист спрашивает, где ты занимался своей работой?» «Хозяин, я работал на Дельвермуне, в Боземе, во дворце Страстной Прелести, в клубе Демени, в Красном Ослике. Я еще служил на кораблях Сид-Корпа, хотя не в официальном качестве». «Желтый лист хочет заметить, ты шлюха для машинного отделения». «Да, хозяин». Улыбка ее стала чуть шире. Геджес продолжал говорить. «Желтый лист говорит. Жесткая работа. Желтый лист спрашивает, как же эта твоя краса осталась неповрежденной?» «Хозяин, я был настолько удачлив, что приобрел себе покровителя». «Желтый лист спрашивает, А как ты попал на Сувук? Хозяин, мой патрон меня продал. Желтый лис замечает. Старая история. Да, хозяин. Воцарилось молчание. В этой маленькой комнате с двумя остальными Руис никогда не чувствовал себя более одиноким, чем сейчас. Казалось, сама атмосфера заряжена общением, которого он не слышал. Но он мог почувствовать беседу между Гетманом и ее языком, словно вибрацию, отдающуюся в костях. Наконец Геджес снова заговорил. «Желтый лист говорит, у нее есть взвод дакканских войск спецназа, которые недавно испортили свою живую игрушку. Может быть, она тебя им отдаст?» «Желтый лист спрашивает, как тебе это понравится?» Руис понимал, что он должен ответить или ему опять причинять боль, но это было нелегко. Много раз ему приходилось контактировать весьма неохотно с дакканскими войсками. Они были немногим лучше, чем роботы-убийцы из мяса и костей. Они жили на свете только ради убийства и самых примитивных удовольствий. Их специально выводили как породу, полную зверства. Они были весьма непригодны для заданий, которые требовали хоть сколько-нибудь хитроумного плана, но незаменимы для карательных операций над населением уже покоренных местностей. «Да, хозяин», — сказал он наконец. У него не было выбора, как только продолжать играть свою роль. Желтый лист улыбнулся еще шире, показав выкрашенные красной эмалью зубы. «Желтый лист говорит, ты либо невероятно храбр, либо бездонно глуп». Желтый лист спрашивает, что именно из двух? «Хозяин, я не храбр». Желтый лист беззвучно рассмеялась. Это странное зрелище оставляло жуткое впечатление. Но почти сразу ее лицо разгладилось и стало напоминать маску без всякого выражения. «Желтый лист утверждает, ты повеселил ее какое-то время. Теперь пора перейти к делу. Ты, Руисап, не мальчик для развлечений с высоким порогом болевой чувствительности. Ты, Руисап, в прошлом безуспешный освободитель. В последнее время ты был наемным убийцей, заключившим контракт с Лигой искусств. Брось всякое притворство. С этих пор враньем ты только заслужишь себе такие мучения, которые даже ты не сможешь выдержать». «Да, хозяин», — ответил униженно Руис. «Желтый лист говорит тебе, мы попытались сделать тебе послойное ментоскопирование. Без особого успеха. Мы нашли некоторые аспекты твоего сознания весьма оригинальными. Может статься, что ты окажешься на службе Родерига, в важной должности». Тут Геджес остановился, пока желтый лист смотрел на него своими мертвыми глазами. «Да, хозяин», — сказал Руис. Желтый лист уточняет. «В Моровейнике существует некая ситуация. Родерига заинтересованы. Желтый лист недавно получила поручение прояснить эту ситуацию». «Желтый лист спрашивает, что ты знаешь о предмете, который заставил пиратских владык Моровейника уничтожать друг друга с такой безжалостной и неразумной свирепостью?» «Хозяин, почти ничего». «Желтый лист говорит, это может быть и правдой. Мы не могли найти никаких сведений об этом вопросе в данных твоей ментоскопии». «Желтый лист спрашивает, примешь ли ты контракт от Родерига, чтобы добыть им эти сведения?» Руис почувствовал абсурдный приступ надежды. «Да, хозяин». Он согласился бы на все, что давало бы ему возможность удрать от Родерига. «Желтый лист смеется. Желтый лист говорит, единственный путь, которым ты когда-нибудь покинешь Родерига, это как тело со стертой личностью, или как мясо на крючке в морозильнике. Но если ты согласишься принять наше задание, твоя жизнь до тех пор, пока ты нам будешь нужен, будет легче и приятнее, более удобной. Это самое лучшее, на что ты можешь надеяться». Желтый лист спрашивает, разве это не столь важно? «Нет, хозяин», — ответил грустно Руис. Желтый лист продолжает. «На острове Дорн однажды существовала огромная библиотека. Теперь от нее ничего не осталось. Только руины и виртуальный депозит, который, к сожалению, пострадал в той катастрофе, разрушившей библиотеку. У Родерига есть данные, что все, что касается тайны Моровейника, находится в архивах библиотеки. Несколько человек рангом пониже, такие как Геджес, были посланы в виртуальный депозит, но все они были либо повреждены умом, либо просто убиты. Никаких полезных данных получить не удалось. Недавно послали Гетмана Красную Скалу, человека редкостной выносливости и силы. Он вернулся в совершенно разбитом состоянии, и нам пришлось его отправить на его дачу в Северных горах. Что же, теперь он почти снова научился есть сам. Геджес сделал паузу. Руи снова почувствовал скрытое невидимое общение между языком и гетманом. Течение, которое посверкивало даже тогда, когда его совершенно не удавалось заметить взглядом. Наконец Геджес заговорил снова. «Желтый лист утверждает, твой мозг соединяет в себе множество необычных черт. Ты настолько хорошо защищен самонастроенными ловушками и синаптическими заглушками, что ты практически недоступен для проникновения в мозг, разве только для разрушительной деконструкции. И все же ты сохраняешь удивительную гибкость. Наши техники зафиксировали у тебя такой индекс приспособляемости, какого они еще никогда не видели. Ты воистину ценная добыча. И если бы ты не был так стеснен своим устаревшим и неразвитым моральным кодексом и этическими конструкциями, то тебя могло бы ждать на Родерига блестящее будущее. И все же мы постараемся использовать твои таланты самым лучшим образом». «Да, хозяин», — неуверенно сказал Руис. «Желтый лист подчеркивает. Не думай, что сможешь обмануть нас лживой внешней готовностью сотрудничать. Мы понимаем, что ты готов согласиться на все, что давало бы тебе шанс убежать. Такого шанса у тебя не будет». «Нет, хозяин». Геджес оторвал от гетмана свой пристальный взгляд так, словно это причиняло ему физическую боль. Он дотронулся до контрольной панели на запястье, и стена справа от Руиза открылась. В темной нише было кресло с ограничителями для рук и ног, а вверху был грубый холомневматический щуп. Геджес схватил Руиза за плечо и толкнул его на кресло. По контрасту с почти медицинской чистотой в комнате, кресло было все покрыто брызгами темной засохшей крови и прочими неприятными веществами. Сиденье покрывала толстая корка, и она царапала обнаженную кожу Руиза. На его щиколотках и запястьях защелкнулись ограничители, а колпак щупа опустился на лицо. Запах смерти в колпаке был настолько силен, что его чуть не вырвало. «Желтый лис спрашивает, принимаешь ли ты такое поручение? Тебя перевезут на Дорн и приведут к депозиту, где ты сольешься с ним и поищешь в библиотеке необходимые данные для нас, не надеясь ни на какое вознаграждение, кроме обращения, которое мы применяем к достаточно ценной собственности». Колпак был словно могила. Он был скользкий от слизи разложения. «Да, хозяин, да, да!» Руис почувствовал, что его душат призраки всех тех, кого гетман предал о смерти в этом месте. Он едва мог дышать. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем он услышал, как Геджес снова заговорил. «Желтый лист говорит в гневе, ты не искренен». «Нет, хозяин!» Воистину, Руис почувствовал, что готов сделать все, лишь бы его выпустили из страшных объятий колпака. «Желтый лист утверждает, тебе еще предстоит понять все особенности своей ситуации. Если бы ты был обыкновенной добычей, то уже давно был бы трупом в морозильнике. Но желтый лист покажет пример приспособляемости. Тебе дают другую работу, которая использует твои другие навыки, уникальные, до тех пор, пока ты не оценишь, как желательно будет для тебя перемена обстановки». Руис услышал, как в его шею впился инъектор, и он свалился в длинный темный туннель.